Издательство «Эксмо». Нора Робертс. Иллюзия. Глава первая. Убийственно пронизывающий ветер гнал по городу холодный ноябрьский воздух и как будто множеством мелких острых зубов прокусывал до костей. Она забыла перчатки, однако это даже было к лучшему, так как в противном случае ей, скорее всего, пришлось бы испортить еще одну дорогую пару при осмотре места происшествия. За неимением перчаток лейтенант Ева Даллас засунула озябшие руки в теплые карманы пальто и взглянула на труп. Тело женщины было прислонено к стенке, около квартиры, расположенной на цокольном этаже. Еве достаточно было посмотреть на характерный поворот головы трупа, чтобы без заключения судмедэксперта уверенно сказать, что у женщины сломана шея. По прикидкам Евы, пострадавшей было лет 45. Без пальто, почему-то подумала Ева, хотя какое значение для несчастной мог иметь теперь пронизывающий ноябрьский ветер? Деловой стиль. Пиджак, водолазка, брюки. Хорошие туфли на невысоком каблуке. Наверное, модные. Но в этом лучше разбирается ее коллега, детектив Пибоди, которая должна была тоже вот-вот прибыть на место происшествия. Никаких украшений, по крайней мере таких, которые бы бросались в глаза, нет даже браслета. Ни сумки, ни портфеля, ни пакета. На ступеньках нет никакого мусора, на стенах отсутствуют обычные граффити. Ничего, только мертвое тело, прислоненное к стене. Ева обернулась к женщине-полицейскому, приехавшей на вызов. «И что же здесь произошло, по вашим сведениям?» Звонок поступил в 12 минут третьего. Мы с напарником находились в двух кварталах отсюда. Вели круглосуточное дежурство. Ровно через 2 минуты мы уже были здесь. Владелец здания, Брэдли Уайтстоун, и некая Альва Муни стояли на тротуаре. Уайтстоун заявил, что они не входили внутрь. По словам хозяина, в настоящее время дом находится на ремонте и пустует. Они обнаружили тело, когда Уайтстоун привел Муни осматривать квартиру. «В 2 часа ночи?» «Да, лейтенант. Они заявили, что весь вечер провели в ресторане, потом заходили в бар. Даже в несколько, лейтенант». «Понятно. Они сидят у моего напарника в машине. Я побеседую с ними позже. Мы сразу поняли, что жертва мертва. При ней не было никаких документов». Также не было украшений, сумки и пальто. Нам сразу бросилось в глаза, что у нее сломана шея. Кроме того, есть еще несколько признаков насилия. Синяк на щеке, разбитая губа. Похоже на нападение грабителей, но... Женщина слегка покраснела. Но что-то тут не так. Последняя ее фраза заинтересовала Еву, и она кивком попросила продолжить. «Потому что?» «К ней ведь не просто подбежали и вырвали из рук сумочку. Посмотрите, на ней нет пальто. Значит, его с нее сняли. На все это нужно время, и если убитая упала или ее столкнули с лестницы, то почему она лежит здесь, прислонившись к стене, а не на нижних ступеньках? Сейчас она не видна с тротуара. Больше похоже на то, что ее сюда специально подбросили, лейтенант». «Не хотите ли вы поступить на работу детективом в отдел убийств в Терни?» «Простите, лейтенант, если влезла не в свое дело». «Ну что вы, все в порядке. Но она вполне могла упасть с лестницы, неудачно приземлиться и сломать себе шею. Нападавший бежит за ней, оттаскивает ее к стене, где она будет не видна с улицы, снимает с нее пальто и все остальное». «Да, лейтенант. Я согласна с вами, что все равно что-то здесь не так. Однако простого ощущения нам недостаточно. Оставайтесь здесь. Скоро подъедет детектив Пибоди». С этими словами Ева открыла свой рабочий саквояж и достала из него специальные перчатки и бахилы, предназначенные для осмотра места преступления. В здешней части Нью-Йоркского Ист-Сайда царила тишина. По крайней мере, в ночные часы. В окнах большинства квартир и магазинных витринах не было света. Все закрыто. Даже бары. Конечно, где-нибудь на расстоянии нескольких кварталов отыщется какое-нибудь работающее питейное заведение для полуночников. Но слишком далеко отсюда, чтобы рассчитывать найти в нем свидетелей. Полиция обязательно проведет опрос местных жителей. Однако шансов обнаружить кого-то, кто мог видеть, что тут произошло, было совсем немного. В такой жуткий холод с колючим пронизывающим ветром любой нормальный человек будет сидеть в четырех стенах, предпочитая домашнее тепло и уют каким бы то ни было уличным развлечением. Что, собственно, делала и Ева до того, как ей позвонили? Лежала, свернувшись калачиком рядом с Рорком. «Вот какую награду получаешь за то, что выбрала профессию полицейского», — подумала Ева. «А в случае с Рорком — за то, что выбрал жену полицейского». Ева спустилась по ступенькам и вначале осмотрела дверь в дом, затем проследовала к трупу и присела на корточки рядом. Да, убитый примерно лет 45. Светло-каштановые волосы, зачесанные назад. Небольшой синяк на правой щеке, засохшая кровь на рассеченной губе. Мочки на обоих ушах проколоты, значит, если на ней были сережки, то преступник аккуратно снял их, а не торопливо вырвал. Приподняв руку женщины, Ева обратила внимание на ободранное запястье. «Что-то вроде содранной мозоли», — подумала она, прежде чем прижать палец правой руки женщины к идентификационному устройству. «Марта Дикинсон», — выдала оно. «Пол женский, раса смешанная. Возраст — 46 лет. Замужем за Дензелом Дикинсоном. Двое детей и квартира в Верхнем Истсайде. Работает в бухгалтерской компании «Брюер Кайл и Мартини», расположенной в 8 кварталах отсюда». Пока Ева просматривала информацию, ветер разметал ее короткие волосы. Она забыла надеть шапку. В ее темно-карих глазах почти такого же цвета, что и волосы, отражалась сосредоточенная работа настоящего исследователя. В этот момент она не думала о муже, детях, друзьях, семье. Единственное, что ее занимало, это мертвое женское тело, лежащее перед ней, его положение, место и время смерти, без 10:11 вечера. «И что же ты здесь делала, Марта, холодной и мрачной ноябрьской ночью, на расстоянии нескольких кварталов от своего офиса и дома?» Ева осветила фонариком брюки женщины и обратила внимание на синие нитки на черной ткани. Осторожным движением при помощи пинцета она положила две нитки в прозрачный пакетик, черкнув записку для чистильщиков. И тут у себя над головой она услышала голос Пибоди, задавший какой-то вопрос, и ответ патрульного полицейского. Ева выпрямилась. Когда она повернулась к Пибоди лицом, кожаное пальто колоколом поднялось вокруг ее стройной высокой фигуры. Коллега, громко стуча каблуками, спускалась по ступенькам. Пибоди не забыла надеть шапку, захватила с собой и перчатки. Розовая, о господи, розовая! Лыжная шапочка с нахального вида помпоном покрывала ее темные волосы и верхнюю часть лица до самых глаз. Разноцветный шарф был несколько раз обмотан вокруг шеи поверх плотного темно-синего пальто. Под цвет лыжной шапочки были подобраны и розовые мокасины, которые, по мнению Евы, Пибоди не снимала никогда, даже в постели. «Как ты можешь передвигаться при таком количестве одежды?» «Я кое-как добралась до метро, а потом от метро пришла сюда, но зато не замерзла. Жуть!» На лице Пибоди промелькнуло выражение искреннего сочувствия. «На ней даже нет пальто». «Кажется, ей безразлично. Марта Дикинсон», — начала Ева излагать Пибоди наиболее существенные факты. «Она по какой-то причине оказалась довольно далеко от своего офиса и от дома. Возможно, Дикинсон как раз возвращалась с работы домой, но почему она не поехала на метро, особенно в такой вечер, как сегодня?» «Да, странно. Дом, как я вижу, сейчас на ремонте, пустой. Очень удобно, правда? И лежит она в самом углу. Ее не нашли бы до утра». «Но разве обычный уличный грабитель стал бы все так тщательно продумывать?» «Еще одна странность, которой, в принципе, можно добавить и другую. Откуда он узнал, что этот дом пустует?» «Возможно, он здешний. предположила Пибоди. «Или один из тех, кто ремонтирует дом?» «Не исключено. Надо хорошенько осмотреть помещение. Но вначале побеседуем с теми, кто вызвал полицию. Вызывать чистильщиков?» «Пока не надо». Ева поднялась по ступенькам, подошла к патрульной машине. Не успела она сделать знак полицейскому, сидевшему в машине, как из нее вылез какой-то мужчина. «Вы занимаетесь этим?» — спросил он срывающимся голосом. Чувствовалось, что нервы у него на пределе. «Лейтенант Даллас», — представилась Ева. «А вы мистер Уайтстоун?» «Да, это я». «Вы вызвали полицию?» «Да, как только обнаружили ее. Она была... Мы были...» «Вы владелец этого дома?» «Да». «Очень привлекательный мужчина, едва за 30». Уайтстоун сделал глубокий вдох и выдохнул облачко пара. Когда он заговорил снова, его голос звучал уже спокойнее и увереннее. «На самом деле здание принадлежит мне и моим компаньонам. В целом мы владеем 8 помещениями на 3-м и 4-м этажах». Он перевел взгляд на верхние этажи дома. «На парне тоже нет шапки», — подумала Ева. «Только шерстяное пальто строгого черного цвета и черный шарф в красную полоску». «Мне лично принадлежит квартира на 1-м этаже», — продолжил Уайтстоун. «Сейчас мы занимаемся ремонтом и со временем сможем перевести сюда наш бизнес на 1-й и 2-й этажи». «В чем же он заключается, ваш бизнес?» «Финансовое консультирование. Группа Win. По 1-м буквам наших фамилий. Уайтстоун, Ингерсол и Ньютон». «Поняла». «Я должен был жить в квартире на 1-м этаже. По крайней мере, так планировалось. Я не...» «Может быть, вы расскажете мне, как провели прошлый вечер?» — намекнула Ева. «Брэд!» — донёсся женский голос. «Посиди в машине, Альва. Там тепло». «Я больше не могу сидеть». Из машины выскользнула холёная блондинка в меховом манто и кожаных сапогах на высоких шпильках. Она подошла к Уайтстоуну, и он взял ее под руку. «Выглядят как пара с журнальной фотографии», — подумала Ева. «Оба красивые, хорошо одетые и напуганные». «Лейтенант Даллас», — Альва протянула руку Еве. «Вы меня не помните?» «Нет, не помню». «Мы пересеклись секунд на 5 на празднике Большого Яблока прошлой весной. Я член организационного комитета». «Но это не имеет значения», — добавила она, покачав головой. И ветер вздыбил, казалось, целый ярд ее шикарных пышных волос. «Чудовищно! Несчастная женщина! Они даже не остановились перед тем, чтобы сорвать с нее пальто. Не знаю, почему меня особенно потряс именно этот поступок, но в нем есть что-то исключительно подлое». «Кто-нибудь из вас прикасался к телу?» «Нет», — ответил Уайтстоун. «Мы поужинали в ресторане, потом пошли в бар чего-нибудь выпить. В Ки-клаб. Он всего в нескольких кварталах отсюда. Я рассказывала Альве, чем мы тут занимаемся. Ее заинтересовала моя болтовня, и тогда я решил провести для нее небольшую пешую экскурсию. Моя квартира уже почти отремонтирована, поэтому... Я уже достал свой ключ и хотел набрать код, когда Альва вдруг вскрикнула. Я даже не заметил ее, лейтенант, ту женщину. Не видел, пока Альва не закричала». «Она лежала в самом углу», — добавила спутница Уайтстоуна. «Вначале, когда я закричала, я подумала, что она просто спит. Решила, что это какая-то местная бродяжка. Я не поняла. А потом до меня дошло. Мы все поняли». Она прижалась к Уайтстоуну, и он обнял ее за талию. «Мы не прикасались к ней», — сказал он. «Я подошел ближе, но уже было видно. Было ясно, что она мертва. Брэд хотел, чтобы я зашла в квартиру. Там было тепло, но я не согласилась. Я не могла сидеть в теплом доме, зная, что она лежит на холодной лестнице. Потом очень быстро приехала полиция. «Мистер Уайтстоун, я хотела бы попросить у вас список ваших партнеров и людей, работающих на ремонте здания». «Да, конечно», — Как только вы передадите мне требуемую информацию и оставите ваш адрес и телефоны моей коллеги, вы будете свободны и сможете отправиться домой. Мы с вами свяжемся». «Мы можем идти?» — переспросила Альва. «Да, пока да. Мне нужно только ваше разрешение на то, чтобы пройти внутрь здания». «Ну, конечно, все что угодно. У меня есть ключи и коды», — начал он. «Спасибо, не нужно. У меня есть все необходимое. Если у нас возникнут какие-то проблемы, я дам вам знать». Когда Ева повернулась, чтобы идти к дому, ее окликнула Альва. «Лейтенант, когда я встретила вас в прошлый раз, я подумала, что то, что вы делаете, восхитительно. В определенном смысле. Как дело Айкоуф. И что из этого мог бы получиться великолепный фильм. Тогда мне ваша работа показалась такой романтической. Но теперь я вижу, что ошибалась». Альва украдкой глянула в сторону открытой двери, в проеме которой была видна лестница. «У вас очень тяжелая и мрачная работа». «Это просто работа», — ответила ей Ева и быстрым шагом направилась к дому. «Опрос местных жителей мы проведем утром», — сказала она Терни. «Вряд ли мы чего-то добьемся от них, если разбудим в такое время. Пустует все здание, не только это помещение. Проследите, чтобы свидетели прошли туда, куда нужно». «Какой у вас участок, Терни?» «136-й». «А ваш начальник?» «Сержант Гонсалес, лейтенант». «Если вы хотите поучаствовать в опросе свидетелей, я решу с ним этот вопрос. Будьте здесь 7:30». «Слушаюсь, лейтенант». Ева спустилась по лестнице, отключила коды и вошла в помещение на первом этаже. «Зажгите весь свет», — приказала она и обрадовалась, когда повсюду включилось электричество. Жилое пространство, которое она определила на глазок, так как в нем еще не было мебели, было очень большим. Стены, те, которые уже успели покрасить, были похожи на свежие бутерброды с маслом, а полы, те, что не были покрыты брезентом, сияли густым темным лаком. Материалы и инструменты, аккуратно сложенные по углам, свидетельствовали об активной работе. Судя по всему, здесь все делается профессионально и ответственно. Все, до мельчайших деталей. Но с другой стороны, почему же в таком случае брезент в этом месте лежит так криво, в отличие от всех остальных кусков, и обнажает обширный участок сверкающего пола? «Как будто кто-то поскользнулся на нем или с кем-то боролся», — сказала Ева, проходя по нему. Затем отсканировала ширину и длину участка и расправила брезент. «Здесь остались брызги краски, но...» Она присела, вынула фонарик и осветила брезент. «Вообще-то это больше похоже на кровь. Несколько капель». Ева открыла сумку, взяла образец и отметила место для чистильщиков. Затем прошла дальше в просторную прямоугольную кухню, еще более светлую и сияющую, благодаря яркому защитному брезенту. К тому времени, когда Ева закончила свой первый обход, главная спальня, ванная, вторая спальня или кабинет и еще одна ванная, пришла Пибоди. «Я уже начала проверку свидетелей», — сказала она. «Дамочка, с которой ты разговаривала, явно при деньгах. Возможно, не при таких, как у Рорка, но она может себе позволить суперское пальтишко и классные сапоги». «Да, тут уж не ошибешься. И он тоже вполне состоятельный мужик. Деньги во втором поколении, но и сам прилично зарабатывает. У него было открытое акционерное общество, правда, 10 лет назад. Она занимается спидингом. У нее масса спидинговых билетов, в основном в Хэмптон и из Хэмптона, где она живет. Ты же знаешь, что значит доехать до Хэмптона. Твое мнение, Пибоди?» «Хорошая работа. Внимание к мельчайшим деталям. Деньги тратятся разумно и со смыслом. И источник денег достаточно крупный и стабильный, чтобы их можно было тратить на по-настоящему хорошую работу и внимание к деталям. И...» Размотав пару ярдов своего шарфа длиной в милю, Пибоди подошла к месту, отмеченному Евой. Что здесь на брезенте? Кровь? Брезент смят гармошкой, как коврик. Это бывает, когда на нем кто-то поскальзывается. Все остальные куски лежат довольно ровно. На стройке случается всякое. И кровь иногда проливается, но... Вот именно, но... Кровь на брезенте и мертвое тело на лестнице. Губа у трупа рассечена, а на брезенте засохшая кровь. Немного крови, поэтому ее вообще могли не заметить. Особенно из-за того, что брезент смялся. «Думаешь, они принесли ее сюда?» Нахмурившись, Пибоди оглянулась на дверь. «Я не заметила никаких признаков взлома, но проверю еще раз». Дверь действительно не взламывали. Возможно, открыли с помощью отмычки, но на это надо время. Скорее всего, они знали код, или же у них было хорошее электронное устройство для считывания кодов. Итак, подведя некоторый итог, можно сказать, что мы имеем дело не с простым уличным ограблением. Нет, все несколько сложнее. Он явно не слишком умен, я имею в виду убийцу. Если он достаточно силен, чтобы сломать ей шею, зачем бить ее? У нее синяк на правой щеке и губа разбита. Возможно, он просто толкнул или пнул ее. Не думаю, это уж совсем глупо. Пощечина. Мужчина дает пощечину женщине, если хочет ее унизить, а пинает, если зол, пьян. И вообще, если ему наплевать на то, какой вред причинит ей его удар. И будет кровь или нет. Бьет наотмашь, когда хочет причинить боль, запугать. Судя по характеру удара, он действительно бил наотмашь. Действительно, женщину ударили в лицо с такой силой, что и сейчас можно было заметить следы. «Возможно, он достаточно умен и сдержан, чтобы не начать зверски избивать ее», — продолжала Ева. «Но недостаточно умен, чтобы прибрать за собой и не оставить следов. Недостаточно умен, чтобы забрать с собой испачканный брезент. У основания правой ладони у нее содрана кожа, а на брюках — синие нитки. Не исключено, что от коврика в машине». «Ты считаешь, что кто-то схватил ее и затолкал в машину?» «Вполне возможно. Нужно же было как-то доставить ее сюда, в это пустое здание. Преступник достаточно хитер, чтобы снять с убитой все ценные вещи, включая пальто. Сымитировать ограбление. Но зачем же в таком случае оставлять обувь? Хорошие туфли. Выглядят они совсем как новые. И если вы грабитель, который не побоялся потратить время на то, чтобы снять с нее пальто, то зачем же оставлять на ней туфли? Если он доставил ее сюда, значит, ему нужно было уединение», — заметила Пибоди. «И время. На изнасилование не похоже. В противном случае, зачем нужно было ее потом снова одевать?» «Она, по-видимому, шла либо на работу, либо с работы». «С работы», — решительно заключила Пибоди. «Проверяя сведения по ней, я получила сообщение о том, что ее муж позвонил в полицию. Он заявил, что жена не пришла домой с работы. Она работала допоздна, но на сей раз вообще не вернулась с работы. По его словам, уходя из офиса, она говорила с ним по телефону, и это было вскоре после 10 часов вечера». «Довольно много сведений для такого короткого сообщения, особенно относительно женщины, которая на несколько часов задерживается с возвращением домой». «Мне тоже показалось, здесь что-то не то, поэтому я решила его проверить. Его зовут Дензел Диккенсон, он младший брат судьи Дженнифер Янг». «Да, ничего себе», — выдохнула Ева. «Дело становится все более запутанным». «Я тоже это почувствовала». «Вызывай чистильщиков, Пибоди, и отметь происшествие как дело первостепенной важности. Если начинаешь заниматься гибелью невестки судьи, нужно надежно прикрыть задницу». Ева задумчиво взъерошила волосы. Она собиралась заехать в офис погибшей, осмотреть дорогу, почувствовать характер местности. Затем вернуться тем же путем и, прежде чем отправиться домой к Диккенсон, сделать все необходимые измерения, оценить время, предпочтительное направление и так далее. Но теперь... Муж, наверное, вот уже несколько часов подряд беспокойно меряет шагами квартиру. Нам придется пойти и сообщить ему печальную новость». «Как же мне не нравится это делать», — пробормотала Пибоди. «В таком случае тебе, может быть, стоит подыскать какую-нибудь другую работу». Пентхаус Диккенсонов с садом на крыше считался лучшим из четырех пентхаусов одного из самых шикарных жилых зданий Верхнего Ист-Сайда. Построенное из серого камня и стекла, оно высокой величественной стеной окружало район, где тротуары и парки были царством нянь с детьми и довольных жизнью господ, церемонно выгуливающих собак. Ночной охране потребовалось подтверждение данных на Еву и Пибоди, что вызвало у Евы немалое раздражение. «Лейтенант Ева Даллас и детектив Делия Пибоди». Она поднесла к монитору на посту охраны свой жетон. «Нам необходимо переговорить с Дензелом Диккенсоном, пентхаус Б. Пожалуйста, сообщите точную цель вашего визита», произнес вежливый компьютерный голос. «Она вас не касается. Отсканируйте наши жетоны и пропустите». «Мне очень жаль, но пентхаус Б в течение ночи находится под особой охраной. Для доступа в здание и в любое его помещение требуется разрешение управляющего, кого-то из владельцев квартир или официальное подтверждение экстренной необходимости». «Послушай меня, кусок ослиного дерьма. Мы — сотрудники полиции. Отсканируй наши жетоны и пропусти нас. В противном случае я потребую немедленно выдать нам ордера на арест управляющего, руководителя охраны и владельцев дома по обвинению в препятствии отправлению правосудия. И к утру вы все уже будете сидеть в куче собственного дерьма. Неприемлемый стиль общения нарушает...» «Неприемлемый стиль общения? О, у меня для вас припасен такой неприемлемый стиль общения, что вы быстро забудете разницу между приемлемым и неприемлемым». «Пибоди, свяжись с Шеррео из отдела административных решений и попроси ее начать процедуру выписки ордеров на арест всех упомянутых лиц. Мы посмотрим, как им понравится то, что их в столь позднее время вытащат из теплых постелей и в наручниках отвезут в центральное отделение только потому, что этот оловянный компьютерный идол отказывается впустить в здание офицеров полиции». «Успокойтесь, лейтенант». «Пожалуйста, предоставьте ваши жетоны для сканирования. Положите для проверки ладонь на планшет». Ева одной рукой подняла жетон, а другую с силой опустила на планшет. «Откройте замки. Сейчас же». «Идентификация подтверждена. Доступ разрешен». Ева быстрым шагом вошла в открывшуюся дверь. Проследовала по облицованному черным мрамором вестибюлю к сияющим белизной дверцам лифта. Из двух стоявших по бокам вазонов высотой в человеческий рост при ее приближении появились два ярко-красных колючих цветка. «Пожалуйста, подождите здесь, пока мистер и или миссис Диккенсон будут поставлены в известность о вашем приходе». «Иди-ка к такой-то матери». Не обратив ни малейшего внимания на слова робота, Ева прошла прямо в лифт. Пибоди поспешила следом за ней. «Пентхаус Б», — произнесла Ева в микрофон. «И только попробуй не послушаться. Клянусь, я на мелкие кусочки разнесу твою материнскую плату». Как только лифт начал мягкий подъем, Пибоди облегченно выдохнула. «Ты меня развлекла. Ненавижу, когда мной понукает бездушная электроника. На самом деле тобой понукает программист». «Да, ты, конечно, права», — Ева прищурилась. «Ты чертовски права. Не забудь напомнить мне, что нужно обязательно найти того, кто программировал этого наглого киберподонка». «Ну что ж, будет еще одно развлечение». Однако, как только лифт остановился, радостная улыбка исчезла с лица Пибоди. «А вот здесь нас ожидают отнюдь не развлечения». Они прошли в пентхаус Б. «Здесь еще больше всяких средств охраны и оповещения», отметила для себя Ева. «Планшеты для сканирования рисунка руки, потайные глазки, камеры». Она нажала на кнопку звонка. «Привет». «Ребенок», — подумала Ева и на мгновение смутилась. «Мы Диккенсоны». Голоса менялись, как во время переклички. Мужской, женский, девичий, мальчишеский. «Дензел, Марта, Аннабель, Зак». Затем залаяла собака. «А это Коди», — сообщил мальчишеский голос. «А вы кто такие?» Не зная, что ответить, Ева поднесла свой жетон к видеокамере. Она видела, как красная сканирующая черта скользит по нему. Мгновение спустя раздался традиционный компьютерный голос. «Идентификация проведена и подтверждена. Минуту, пожалуйста». Еще одно мгновение спустя цвет сенсора сменился с красного на зеленый. Дверь им открыл мужчина в форменных штанах морской пехоты, в серой футболке и поношенных кедах. Вьющиеся волосы над усталым, потемневшим лицом очень коротко острижены. Глаза цвета горького шоколада на секунду расширились, а затем наполнились ужасом. И прежде чем Ева успела что-то сказать, ужас у него в глазах сменился горем. «Нет, нет, нет». Он опустился на колени и схватился за живот, словно кто-то ударил его под дых. Пибоди сразу же опустилась на корточки рядом с ним. «Мистер Диккенсон». «Нет». Продолжал повторять он, когда в комнату вбежал док размером шетлендского пони. Док оценивающе взглянул на Еву. Та сразу же вспомнила о своем станнере. «Оружие для самообороны, вызывающее временный паралич двигательной мускулатуры». Но собака отвернулась от нее, завыла и засеменила к хозяину. «Мистер Диккенсон». Заботливым тоном затараторила Пибоди. «Позвольте мне помочь вам. Давайте я помогу вам сесть в кресло». «Марта, нет. Я знаю, кто вы такие. Я знаю вас. Вы Даллас. Офицер полиции, занимающийся убийствами». «Нет». Жалость все-таки победила страх перед громадной собакой. И Ева тоже присела рядом с Диккенсоном. «Мистер Диккенсон, нам надо побеседовать». «Не говорите этого. Не говорите». Он поднял голову и с безнадежным отчаянием в глазах взглянул на Еву. «Пожалуйста, только не говорите». «Мне очень жаль». Он не выдержал и заплакал. Обхватив собаку, стоя на коленях и покачиваясь из стороны в сторону, Диккенсон рыдал. Но сказать это все-таки было нужно, даже несмотря на то, что все уже ясно. Произнести это необходимо для оформления документов и для него самого. «Мистер Диккенсон, мне очень жаль, но я должна сообщить вам, что ваша жена погибла. Мы выражаем вам глубокое соболезнование в связи с постигшей вас утратой». «Марта, Марта, Марта». Он повторял ее имя, словно какое-то заклинание или молитву. «Может быть, к вам кого-нибудь пригласить?» Тихо спросила Пибоди. «Вашу сестру или кого-то из соседей?» «Как? Как?» «Давайте все-таки сядем», — предложила Ева и протянула ему руку. Несколько мгновений Диккенсон непонимающим взглядом смотрел на Еву. Потом протянул ей дрожащую руку. Он был довольно высокого роста и хорошо сложен. Женщинам пришлось вдвоем взяться за него, чтобы помочь встать. Он поднялся и некоторое время стоял, покачиваясь, как пьяный. «Не могу. Что?» «Давайте сядем». Пибоди провела его в просторную, ярко освещенную гостиную, в которой было уютно. Повсюду были разбросаны детские вещи и игрушки. «Я принесу вам воды, хорошо?» — спросила Пибоди. «Может быть, вы хотите, чтобы я связалась с вашей сестрой?» «Дженни, да. Свяжитесь с Дженни». «Замечательно. Посидите здесь». Диккенсон опустился в кресло, и док тут же положил свои здоровенные лапы и громадную голову ему на колени. Пока Пибоди искала кухню, Диккенсон обратился к Еве. Слезы продолжали струиться у него из глаз, но первое потрясение уже прошло. «Марта. Где Марта?» «Сейчас ее осматривают судмедэксперты». Ева заметила, как при этих словах Диккенсон дернулся, но продолжила. «Они о ней позаботятся. Мы о ней позаботимся. Я понимаю, как вам сейчас тяжело, мистер Диккенсон, но мне необходимо задать вам несколько вопросов». «Скажите мне, как?» «Вы должны объяснить мне, как все произошло». «Она не вернулась домой». «Почему она не вернулась домой?» Именно это нам и предстоит выяснить. Когда вы общались с ней в последний раз? Мы с ней разговаривали. Примерно в 10 часов. Она работала допоздна и позвонила, выходя из офиса. Я посоветовал ей вызвать такси. «Вызови такси, Марта». В ответ она назвала меня паникёром. Мне не хотелось, чтобы она добиралась до дома на метро или долго стояла на улице, пытаясь поймать такси. Ведь сегодня так холодно. Она поехала на машине? Нет. Она посмеялась надо мной. Сказала, что прогулка до метро пойдет ей на пользу. Большую часть дня она, не отрываясь, сидела у компьютера. Кроме того, она хотела сбросить 5 фунтов. О, боже! Боже! Но что произошло? Несчастный случай? Нет, конечно, нет. Дикинсон покачал головой. Вы же занимаетесь убийствами. Кто-то убил Марту. Кто-то убил мою жену, мою Марту. Но за что? За что? Вам известен кто-либо, кто был настроен негативно по отношению к ней? Нет, конечно, нет. Никто. Никогда. У нее не было никаких врагов. В комнату вошла Пибоди со стаканом воды. Ваша сестра с мужем скоро приедут. Спасибо. Ее ограбили. Я ничего не понимаю. Если бы кому-то понадобилась ее сумочка, ее драгоценности, она бы отдала их. Решив остаться в городе, мы дали друг другу обещание, что никогда не будем рисковать. Ведь у нас дети. Рука со стаканом снова задрожала. Дети. Что я им скажу? Как я смогу им про это рассказать? «Ваши дети дома?» — спросила Ева. «Да, конечно. Они спят. И они будут ждать ее, когда проснутся и станут собираться в школу. Она ведь всегда рядом с ними, когда они собираются в школу. Мистер Дикинсон, вы извините меня, но я должна задать вам этот вопрос. С вашим браком все было благополучно?» «У нас не было никаких проблем. Я адвокат. Моя сестра — судья в уголовном суде. Я понимаю, вам нужно проверить меня. Ну что ж, проверяйте». Его глаза снова наполнились слезами. «Послушайте. Делайте, что хотите. Но скажите, что случилось с моей женой? Что случилось с Мартой?» «Быстрее», — подумала Ева. «Нужно сделать это быстро и коротко». Ее тело нашли сегодня в 3:00 ночи у нижних ступенек лестницы в здании, расположенном на расстоянии примерно 8 кварталов от ее офиса. У нее была сломана шея. Дикинсон шумно выдохнул, затем сделал судорожный вдох. Она не могла зайти так далеко. По крайней мере, не ночью и не одна. И она не упала. В противном случае вас бы здесь не было. Ее изнасиловали? При первоначальном осмотре мы не обнаружили никаких признаков сексуального насилия. Мистер Дикинсон, вы не пытались связаться с женой после своего последнего разговора с ней и до нашего приезда сюда? Я звонил на ее номер чуть ли не через каждые 5-10 минут. Начал я, наверное, где-то около 3:30, но она не отвечала. Но раньше она никогда не допускала, чтобы я так переживал. Я знал. Минутку. Он с трудом поднялся на ноги. Минутку. Повторил он и выбежал из комнаты. Док какое-то время смотрел ему вслед, затем осторожно подошел к Пибоди и поднес лапу к ее колену. «Может быть, собаки хуже, чем всем остальным», — пробормотала Пибоди и как могла постаралась успокоить животное.